Глава 18. Я вхожу в дом и сразу же останавливаюсь. Куин сидит у кухонной тумбочки с бледным лицом. В доме холодно и пусто. Куин, что ты тут делаешь в такую рань? Еще даже не рассвело. В угрюмом молчании она смотрит на мои голые ноги, обутые в резиновые сапоги. Меня охватывает чувство вины. Хочешь позавтракать? Овсянка, бекон и яйца? Взгляд Куин переходит от моих ног к копне спутанных волос у меня на голове. Французские тосты, блинчики. Мой голос звучит слишком пронзительно. Она соскальзывает с табурета и бегом поднимается по лестнице. Хлопает дверью так сильно, что картина внизу сползает на бок. Трикси жалобно скулит. Я чувствую себя выпотрошенной. И меня одолевает раскаяние из-за ссоры с Джебом. За то, что все эти годы я не верила ему. За то, что я предала его доверие и разгласила ужасную историю из его детства. У меня перехватывает дыхание от тяжести моих проступков. Все люди подвержены постепенному износу, и, по правде говоря, я в полном ужасе. По поводу моих чувств к нему, по поводу того, чем это может обернуться, я переключаю радиоприемник на метеорологическую станцию. Диктор говорит о массивном снеговом фронте, о зимнем циклоне, который приближается к горам севера. Сноу-Крик находится прямо на его пути. Я быстро усиливаю громкость. Метеоролог объясняет для непосвященных, что это наиболее распространенный вид снежных буранов с грозами, существующий в нашем регионе. Зрелые грозы обычно находятся в центре циклона, а рассеянные грозовые фронты – с подветренной стороны. Эти грозы приносят с собой чрезвычайно обильные осадки, град, частые молнии, шквалы, достигающие ураганной силы. Я гляжу в окно на мертвенно неподвижные воды Грин-Лейк, на сухие кусты и груды палой листвы, на побуревшие верхушки хвойных деревьев. Нам нужен дождь. Нам нужно, чтобы склоны покрылись снегом. Но молнии могут быть настоящими убийцами. А если ветер будет беспорядочно меняться, то пожар на Вулф-Ривер может в считанные минуты агрессивно разрастись и повернуть сюда. Если от ударов молнии начнутся другие возгорания и соединятся с этим пожаром, то мы столкнемся с идеальным огненным штормом. У меня дурное предчувствие насчет этого. Прежде всего, я поднимаюсь по лестнице, чтобы убедиться в надежности упаковки наших рюкзаков и проверить корзинку, миску с водой и еду для Трикс. Беппи готовила завтрак. В пятницу у Клинта был выходной день. Пожар на Вулф-Ривер наконец удалось остановить водяными бомбами, но лес все еще горел, и неподвижный воздух снаружи потрескивал от статического электричества, что предвещало сильную грозу. Снаряжение Клинта было упаковано и находилось в полной готовности, и он взял с собой пейджер и рацию, пока работал в сарае. Внизу с приятным и знакомым звуком вращался барабан стиральной машины. Беппи читала роман, помешивая на плите овсянку в кастрюле. Пар, валивший оттуда, затуманивал стекла ее очков. Она так и не смогла носить контактные линзы. Это досаждало ей в школе, но не теперь. Она сняла очки и посмотрела на Сьюзи, которая мучилась с вязанием за старинным деревянным столом. Ее средняя дочь Дженнис читала наверху, а Холли играла со своими куклами. Беппи старалась выращивать как можно больше домашних продуктов. Ей нравилось знать, что попадает в умы и организмы ее детей, и она хотела учить их в духе Господа. Окна тоже затуманились. Их лабрадор по кличке Блэстоун спал перед очагом, где Беппи утром развела огонь. Когда зажужжал таймер, она отложила книгу и поставила исходившую паром кастрюлю на стол, где уже стояли свежие фермерские сливки и фруктовые консервы. Метеоролог в маленьком телевизоре рядом со столом теперь говорил о возможной перемене ветра, который раздует пожар на Вулф-Ривер и повернет его в сторону роскошных арендных поместий на Сноу-Крик. Телевидение было слабостью Беппи. Хотя она ограничила просмотры в доме, но не могла совершенно обойтись без телевизора. Это было почти болезненное пристрастие, и она особенно любила новости. Она привыкла к бесплатному подключению с тех пор, как Клинт уезжал в армейские командировки, а она самостоятельно растила их дочерей. «Кстати, о Сноу-Крик», — продолжал диктор. На популярном лыжном курорте назревает другая буря, которая имеет отношение к жестокому изнасилованию десятилетней давности, к загадке пропавшей девушки, которую так и не удалось найти. Беппи замерла, держа кастрюлю в кухонных рукавицах. Диктор начал пересказывать историю о вчерашнем скандале, разразившемся после публичного выступления Джеба и Рэйчел в «Шэди Леди». Когда сцена съемки переместилась на площадь, заполненную протестующими, Беппи увидела, как ее муж выходит из салуна с группой пожарных. Ведущий программы говорил, что Джебедия Каллен обвинил ее мужа в лжесвидетельстве наряду с другими людьми. Камера сфокусировалась на побитом жизнью лице ее мужа. Сердце Беппи учащенно забилось, и она придвинулась ближе. Оператор быстро переключился на Адама, чье лицо было искажено гневом, когда он спорил с Рэйчел перед салуном. На заднем фоне раздавались крики и пение, но шумоподавитель сработал как следует. «Я предупреждаю вас, Рэйчел». Она резко остановилась, развернулась, и камера запечатляла ярость в ее глазах. «Я хочу кое-что спросить у вас, заместитель главного констебля Лефлер», сказала она, как будто произносила эти слова специально для оператора CTV. «Полицейские Сноу-Крик оправдывают самосуд и беспричинное насилие? Или вас заботят поиски истины?» Объектив камеры наехал на них. «Почему вы стали полицейским, сэр? Вы когда-то верили в закон и справедливость? Если вы не собираетесь ничего предпринимать в связи с нападением на Каллена вчера ночью, люди будут думать, что вы кого-то покрываете. Это ваша мать? Ваш брат? Городские погромщики? Старые приятели? Кто это?» «Горожане возмущены», — сказал один из присутствующих в репортерский микрофон. «Опасный человек, насильник, выпущен на свободу». Кадр перескочил с записанного фрагмента на репортера, стоявшего на площади. «Ясно, что раны от событий десятилетней давности по-прежнему кровоточат здесь, в Сноу-Крик». Ведущий влез с вопросом. «Вы можете подробнее рассказать о предполагаемом нападении на Джебедию Каллена?» Женщина-репортер на секунду прижала наушник, чтобы выслушать вопрос, потом кивнула. «Да, вчера Каллен заявил, что ночью на него напали трое мужчин в лыжных масках. Он не говорил непосредственно с нами, но, согласно Сноу-Крик-лидер, эти мужчины приехали на двух автомобилях. Серебристый внедорожник и темно-синий пикап с расширенной кабиной и удлиненным кузовом. По словам Каллена, ему удалось рассмотреть букву «Д» на номерном знаке. Предположительно, эти трое мужчин сожгли его собственность и напали на него с монтировкой. По его словам, они бы точно убили его, если бы не взрыв пропанового бака рядом с их автомобилем, после чего они сбежали и оставили его на верную смерть от огня. Каллен сказал репортеру, что он отбивался и попал в лицо одному из мужчин в масках. Он советует горожанам обратить внимание на автомобили, совпадающие с этим описанием, на возможные следы от побоев и даже лыжные маски со следами крови, которые пахнут дымом. «Он создает атмосферу подозрительности? Охоты на ведьм?» — поинтересовался ведущий. «Да, и это выводит из равновесия многих людей. Но Каллен утверждает, что кто-то из жителей Сноу-Крик скрывает правду и готов убить его, пока он не раскопал что-то опасное». «Тяжелый удар для лыжного курорта», — произнес ведущий. Кастрюля вдруг обожгла ей руки даже через кухонные рукавицы. Беппи быстро поставила ее на стол. Ее сердце учащенно билось. «Кто такой насильник?» — спросила Сьюзи, оторвавшись от вязания. Беппи протянула руку и выключила телевизор. «Иди скажи отцу, что завтрак готов. Он у себя в рабочем сарае». «Почему я?» — заныла она. Беппи смерила ее тем самым взглядом. Сьюзи театрально вздохнула. «Он всегда торчит в своем сарае», — сказала она и поплелась к двери. «Я ненавижу этот сарай». Лабрадор по кличке Блэкстоун поднял большую квадратную голову и тут же опустил ее на лапы, решив остаться у огня. Хлопнула входная дверь. Беппи быстро включила новости по телевизору. Шокирующие откровения Стейси о том, что она услышала, вертелись у нее в голове. Она посмотрела в запотевшее окно и увидела, как ее дочь идет по дорожке к сараю. Сьюзи была лишь на один год младше Куин. На что она готова ради собственных детей? Возможно ли, что кто-то другой, а не Джеб Каллен, увез тех девушек и надругался над ними? Нет, не может быть. Это будет означать, что Клинт и остальные лгали на суде, что они преднамеренно отправили в тюрьму невиновного человека. Конечно же, Джеб лжет. Он пытается посеять раздор между ними. Это какое-то извращенное возмездие. Сьюзи поспешно шла по тропинке. Волнистые завитки тумана поднимались над речной долиной, и солнце только что озарило вершины гранитных гор. Оно было необычного оранжевого оттенка, и в воздухе ощущался запах дыма. Безмолвное пугало стояло на краю огорода. Черные вороны, сидевшие на проводах между телефонными столбами, лениво наблюдали за ним. Деревья почти сбросили листву после недавних ветров, и их ветви напоминали Сьюзи пальцы скелетов, указывавшие в небо. Большие оранжевые тыквы усеивали соседское поле. Она внезапно застыла, когда что-то увидела. Призрак. Он двигался через тополиную рощу на соседней ферме. Паника стиснула ей горло, пока она не сообразила, что это был мистер Дэвис в защитном костюме пчеловода, окуривавший ульи дымом, чтобы успокоить пчел. Речной туман подшучивал над ее восприятием. Она передернула плечами и пожалела, что не взяла с собой Блэкстоуна. Потом стиснула опущенные руки и прошла последние метры до сарая, хрустя опалой листвой под ногами. Она открыла дверь, скрипнувшую на петлях. Ее отец поднял голову. «Привет, золотко!» Взгляд Сьюзи сразу же скользнул к огромной медвежьей шкуре с выпущенными когтями, распятой на стене. Потом, как бывало всегда, ее взгляд остановился на банках и бутылках на верхней полке с жуткими вещами, плававшими в формальдегиде. У нее заурчало в животе. Это было ненавистное место. А ее сестра Дженнис любила этот сарай. Она считала клевым, что у их отца был промышленный холодильник с развешанными тушами и морозильник, набитый внутренними органами животных, которые попадали в кухонные кастрюли и на сковородки, вроде лосятины, которую ее мать собиралась потушить сегодня вечером. Джен также очень нравилось, что отец имел хобби таксидермиста и иногда продавал чучело животных за хорошие деньги. Но от этого у Сьюзи возникло ощущение, которое она не могла определить. Она заставила себя посмотреть на отца, который возился с тушкой енота. Она слабо улыбнулась. Отец не любил, когда она выглядела расстроенной или испуганной. Он учил ее быть как дома в таежной глуши, чувствовать себя уверенно, и она хотела, чтобы он был доволен. Сьюзи кашлянула. «Мама говорит, завтрак готов». «Отлично, потому что я голоден». Ее отец мыл руки в глубокой металлической раковине в углу. Костяшки пальцев на его правой руке были красными и ободранными. Он закатал рукава так, что были видны его мощные бицепсы. Она частично видела одну из его татуировок. У него было несколько, даже со школьных времен. Он тщательно вычистил ногти щеточкой и вытер полотенцем, висевшим рядом с раковиной. «Тогда пошли завтракать, моя куколка». Сьюзи крепко ухватилась за руку отца, когда они направились к дому. Она украдкой взглянула на мглистые деревья, но мистер Дэвис в своем призрачном облачении уже куда-то ушел. А отцовская рука была теплой и сильной, он надежно защищает ее. Она споткнулась и заскользила по траве, но тут же выправилась с его помощью. Мама обещала, что сегодня испечет ее любимые сдобные булочки. «Пап, когда ты отправишься на осеннюю охоту?» Каждый год он несколько раз уезжал охотиться на 2-3 дня. Поздняя осенняя охота не была исключением. Он привезет домой достаточно мяса, чтобы протянуть зиму. Отец улыбнулся ей. Она обожала эту улыбку и россыпь мелких морщин вокруг его голубых глаз. «Как только закончится вся эта возня с пожаром, и пойдут настоящие дожди», — ответил он, когда они подошли к крыльцу. Бэппи оторвала взгляд от телевизора, когда вошел ее муж. «Он назвал твое имя», — сообщила она. Он утверждает, что на него напали и избили воинственно настроенные горожане, которые затеяли этот пожар. Клинт подошел к супруге и поцеловал ее в щеку. «Он не заслуживает эфирного времени». Он взъерошил волосы Сьюзи. «Пахнет вкусно. Давай поедим». «Сьюзи, позови Дженнис и Холли». Когда Сьюзи засеменила вверх по лестнице, Бэппи понизила голос. «Думаешь, это какое-то возмездие?» Он хочет настроить нас друг против друга или что-то еще? Он настоящий психопат. Не волнуйся, он совершит какую-нибудь глупость, и тогда копы вернут его за решетку. Он очерняет твое имя и других людей. Когда это вообще беспокоило тебя, Бэбс? Его широкая улыбка отразилась в глазах, и он поцеловал ее в губы, обхватив щеки большими мозолистыми ладонями. Все в нем было прочным, надежным. Расслабься, это пройдет. Вообще не о чем волноваться. Но как это пройдет? Я же говорил, Каллен совершит ошибку. Парни Адама внимательно наблюдают за ним. Он может даже поехать туда, где закопал Мэрили, и тогда они прищучат его задницу. Тогда его посадят пожизненно за убийство первой степени. Как обычно, они расселись за столом. Стиральная машина внизу закончила цикл отжима, все было в порядке, но каким-то образом все изменилось. Клинт наблюдал за ней. Бэппи испытывала растущее неудобство. Она снова думала о том, что услышала от Стейси. Пока девочки умывались, Бэппи пошла за стиркой. Она поднялась наверх с тазом влажного белья. «Как думаешь, почему Рэйчел помогает ему?» Клинт вытер руки кухонным полотенцем и подошел к ней. Она покосилась на рассеченные костяшки на его правой руке. Он сказал, что поранил руку рано утром во вторник, когда боролся с огнем. «Не знаю», — ответил он. «Ребята думают, что у нее сохранились какие-то чувства к нему». Бэппи сглотнула. Ее взгляд скользнул в сторону девочек, смеявшихся возле кухонной раковины. Сьюзи стояла на специальной подставке, которую Клинт смастерил для нее. Остальные вытирали руки и подшучивали над ней. «Ты знаешь, что Куин Маклин — дочь Джеба?» — прошептала она. «Ребенок, рожденный от изнасилования». «Что? Ты не знал? Откуда ты это слышала?» В среду около полуночи Стейси Сэтчфилд подслушала, как Трей говорил с Рэйчел по телефону. Сестра и деверь Рэйчел удочерили ребенка от Джеба и Эмми. Трей обещал Рэйчел, что никому не скажет об этом. Клинт смотрел на нее. На его шее вдруг часто запульсировала голубая жилка. «Трей знал об этом?» «Так мне сказала Стейси. А Лили и Вики в детском лагере подтвердили ее слова. Они думают, что потому Джеб и вернулся в город. И, может быть, поэтому Рэйчел помогает ему». Ее муж заметно помрачнел. «И как долго Трей знает об этом?» Бэппи испытала легкое беспокойство. «Не знаю. Наверное, с тех пор, как Рэйчел стала ее опекуншей после того, как ее приемные родители погибли при пожаре. В конце концов, они были обручены». «Твою мать!» — процедил он. «Трей даже не обмолвился об этом. И ты говоришь, что он дает обещание, Рэйчел?» «Не надо», — тихо предупредила она. «Я не потерплю таких слов в нашем доме. Только не перед девочками». Он накрыл ее лицо ладонями. «Послушай, что бы они ни задумали, это не наша забота, хорошо?» «Но он втянул нас в эту историю. Он втянул весь город в эту историю. Он махинатор, который просто играет с людьми. Не давай ему власть над твоими мыслями, потому что тогда он победит. Как я и сказал, он совершит какую-нибудь глупость, и его снова упрячут за решетку». Он приподнял подбородок Бэппи и посмотрел ей в глаза. «Все будет хорошо. Иди вешать белье, а я помогу девочкам вымыть тарелки после завтрака». Бэппи пошла к бельевой веревке с тазиком в руках. Она начала развешивать отдельные предметы и закреплять их деревянными защепками, хотя в воздухе пахло дымом. У нее не было сушилки для белья, и она презирала эти автоматы. Встряхнув тяжелые черные джинсы, она повесила их и достала из тазика влажную лыжную маску. Она внутренне похолодела, но не стала ничего говорить. Когда она оглянулась, то увидела Клинта, который наблюдал за ней из кухонного окна над раковиной. Бэппи закрепила маску одной защепкой. Она ощущала перемену в воздухе. Ветер поворачивал в другую сторону. Наклонившись, она достала плотную черную футболку с длинными рукавами. Ее взгляд переместился на синий пикап, который Клинт одолжил в среду, когда его автомобиль находился в автомастерской. Ее сердце учащенно забилось.